Глава 54. Яна. Я и сама с трудом верю в то, что сказала. За ночь так и не смогла принять это. Свою новую действительность, свое будущее. «Чё?» — непонимающе выгибает Артур брови. «Мой отец работает в Москве, видеооператором в Останкино, в телебашне. У них форс-мажор, ищут ассистента для продюсера. Предыдущий переезжает в другую страну. Все это в разгар проекта, и неожиданно им срочно нужен надежный человек, молодой и активный. И мой отец предложил меня, поручился. Там огромный конкурс и большие карьерные перспективы. Это шанс. Огромный. Такой бывает раз в жизни». Проговорив все это, я остаюсь без кислорода в легких. Я не дышала, да и сейчас не дышу. Просто смотрю на то, как его прямые брови соединяются на переносице, будто в голове он раскладывает информацию по полочкам. Последовательно, без спешки и преждевременных выводов. И я вижу, когда он укладывает в эту стену выводов последний кирпич. Вижу, как в его взгляде что-то неуловимо меняется. В нем вспыхивает нечто цепкое. Кажется, даже хладнокровное и штормовое. Что бы это ни было, он комментирует полученную информацию одним единственным словом. «Вау!» В моем горле сухо, его будто дерет, но я заставляю себя говорить, словно меня прорвало. «Зарплата там достойная, очень достойная. Вот так сразу, новичку. Но работы будет много, наверное, даже на износ. Я вполне возможно просто не справлюсь, хотя отец и обещает помогать, чем сможет». «Ты совсем справишься», — ровно отзывается Артур. «Я все же сглатываю слюну, потому что хочу перевести дух и впитать его слова кожей, ведь его безоговорочная вера в мои способности трогает душу. Пожалуй, это самая желанная поддержка из тех, что я уже успела получить, от матери, от отца, но именно его слова будто делают меня сильнее. А то, что он вдруг стал несловоохотливым, заставляет говорить и говорить. Отец в разъездах постоянно, в командировках. Я могу жить у него первое время. Скорее всего, я возьму академку в универе, а через год... Посмотрим. Может быть, сменю специальность и вуз. Ведь это такая возможность». «Да, огромная», — кивает он. «Только представь, работать в Останкино. Это же фантастика». «Угу». «Я и в Москве-то один раз в жизни была, представляешь? Мне нужно быть там в субботу». «Сегодня вторник». Я все еще не ответила согласием, но отец его, кажется, и не спрашивает. «Ведь для всех очевидно, что отказаться от такого предложения может только дура». «Это такой шанс», — повторяю я, потому что хочу заполнить эту проклятую тишину. «Да?» «Это мое будущее», — я повторяю слова мамы, пытаюсь поверить в них, принять, поскольку они — правда. Мое будущее в моих руках. Я наполняю легкие воздухом, и йод в нем — родная нотка. Так пахнет море. Я люблю свой город, его запахи, звуки, люблю его в любой сезон. Но ведь взрослая жизнь подразумевает такие вещи, отказ от комфорта ради чего-то большего. Выбор. Я не знаю, чего от Артура Палачева хочу. Именно сейчас он решил стать молчаливым и взвешенным, в то время как я внутри мечусь как сумасшедшая, пытаясь взвесить все «за» и «против». Существует лишь один аргумент «против», и я смотрю ему в глаза. «Мое будущее». Она зовет меня строить большую карьеру за 1000 километров отсюда. Добиться чего-то или нет, я никогда не узнаю, если не попробую. «Артур», — выдыхаю я. Он будто стряхивает с себя задумчивость, качнув головой, превращается в ту версию себя, которая так часто пугала и манила, уверенную и рассудительную. Словно взвесив все, что я сказала, говорит. «Это очень крутая возможность. Здесь ты такую вряд ли найдешь». «Угу». Повернув голову, он смотрит в сторону, щурится от солнца, продолжая. «Самореализация и все такое — это важно». «Да». «Хочешь поехать?» — спрашивает он, посмотрев на меня. Я молчу, потому что во мне тоже две ипостаси. Одна — та, для которой самореализация имеет гигантское значение, а вторая — второй плевать на амбиции. Все, чего ей хочется, — это пойти вечером на свидание с парнем, в которого влюблена с 12 лет. Если она выберет его, то он и станет ее будущим. И она никогда не узнает, что ждало ее там, за теми возможностями. «Я... У меня нет времени на раздумья», — отвечаю я, переводя взгляд на свои балетки. «У меня самолет в субботу». Засунув руки в карманы шорт, он молчит, но мне от этого хорошо. Этот разговор будто высосал все силы, а они нужны мне для того, чтобы бороться с подступающей головной болью. «Суббота, значит», — слышу я и поднимаю глаза. Склонив на бок голову, Артур миролюбиво улыбается и добавляет. «Тогда до вечера. Буду в 9 на парковке».